Глава 8. Рейн. Наша королева никогда не преклонит колен. Наша королева — невеста Иллина. Наша королева выдержит плен. Нас много, а она? Она у нас одна. Невеста Иллина. Невеста Иллина. Мы вытерпим смерть. Как жизнь ради нас терпит она. Я ждал этого момента долгих 10 лет. Я прокручивал его в голове миллионы раз и с разных сторон. Я разговаривал с ней и получал ее ответы. Самое паршивое, что я угадал почти каждый из них. И эту презрительную усмешку, и эту брезгливость в бирюзовых глазах. Только иногда я все же думал, что она меня узнает. Я надеялся на это. На то, что у нее не было мужчин после меня. И если я единственный, кто к ней прикасался, она не могла забыть. А потом думал о том, что меня не было слишком долго, пока учился ходить и разговаривать, пока зарастали раны, пока рубцевались шрамы, что мешало ей завести себе еще одного друга, а то и несколько. Дочь Ода Первого не может быть святой и невинной. У нее в крови грязь и порок. Он живет в ее генах, как и у всех лоссаров. И я был прав. Не узнала. Она меня забыла, как самый незначительный эпизод в своей жизни. «Вы? Он есть вы?» Она хохотала и не могла остановиться, а мне хотелось рывком сжать ее идеальное горло и заставить заткнуться. Никто и никогда не смел смеяться мне в лицо с тех пор, как я надел железную маску. Каждый, кто осмелился, смеялся последний раз в своей жизни. Только я уже давно понял, что не могу ее убить. Я пока не готов к этому шагу, потому что меня подпитывает не только жажда мести, но и больная любовь к этой женщине, вывернувшей мне мозги еще 10 лет назад. Права была моя маленькая Далия, назвавшая ее Шианой и поплатившаяся за мою слабость своей жизнью. И вдруг Адея замолчала сама. Губы скривила очередная презрительная усмешка. А кто сказал, что я соглашусь на этот брак? Брак с презренным волоссаром. Пусть даже и велиарской крови. Ни один астрель не обвенчает нас без обоюдного согласия. И я знал об этом. Она должна поставить свою подпись на кожаном манускрипте. Она также должна разрешить Астрелю избавить ее от пятилистника внизу живота, убрать клеймо Неады, иначе этот брак не признает ни одно велиарство и ни одна вера. У меня есть миллионы способов заставить тебя согласиться, Адея Виер. Миллионы изощренных и болезненных способов. Я использую каждый из них. Прошептал и увидел, как она содрогнулась от моего шепота. Каждый раз, когда слышала мой голос, вздрагивала от ужаса и отвращения. Что будет, когда она увидит мое лицо? Думаешь, я боюсь боли? Нагло посмотрела мне в глаза, и я мысленно застонал, проклиная прозрачность этой бирюзы, в которой дрожало отражение черной маски. Захотелось заорать, чтобы она их закрыла, Ненавижу зеркала. Я уничтожил их все, но нашел единственное в ее глазах. И когда-нибудь я вырежу из них свое отражение валасским кинжалом. Что ты знаешь о боли, маленькая Шиана? Я познакомлю тебя с ней очень медленно, с каждой гранью этой самой боли, которая тебе и не снилась. Ты думаешь, это будут физические страдания? Нет, слишком мало. Я заставлю тебя стоять на коленях и плакать кровавыми слезами, а на тебе в этот момент не будет ни единого шрама. Ты истечешь кровью изнутри. Последний раз, когда я видел ее так близко, она смотрела на меня совсем иначе. Но тогда на мне не было железа, и она называла меня просто «мой». Я запомнил каждое ее слово. Потом, выучив лассарский язык, я перебирал все, что она мне говорила. Но с того момента между нами разверзлась такая пропасть, которую не перепрыгнуть и не переплыть. Она переполнена кровью моих родных и моего народа. Ее отец по сей день увеличивает в ней уровень ненависти и жажды мести, превращая моих соотечественников в живое мясо, торгуя ими для тяжелого труда и удовлетворения самых низких желаний высокородных дасов Лассара. Поэтому пропасть между нами не сократится никогда, потому что я не забуду и не прощу. И она, как противовес каждому моему решению, каждому проклятию, посланному династией Вияров, такая красивая, да более красивая, лживая и высокомерная сука, с изумительной кожей, созданной для диких ласк, с пухлыми губами, созданными для поцелуев, с волосами цвета моей одержимости, которые хочется наматывать на руку или нежно перебирать пальцами каждый завиток. Проклятая, как и я сам. Хочу ее, потому что слишком близко, потому что теперь в моей власти. За это я ненавижу нас обоих с такой силой, что ломит кости и темнеет перед глазами. Сначала попробуй заставить меня встать на колени, валасский раб, а потом хвались. Меня заводил даже ее гнев. В паху простреливало адским возбуждением, и вместе с этим хотелось задушить ее только за слово «раб» и за то, как она его произнесла. Нет, это не было обычным оскорблением. Она просто называла вещи своими именами. Для лассарской Дессы я всегда буду валасским рабом. Заставлю. И не один раз наклонился к ней, принюхиваясь к запаху волос. Пахнет, как и тогда, морским бризом, свежестью и женщиной. Ты станешь на колени добровольно, как самая грязная лассарская шлюха, потому что я прикажу подвесить труп твоего брата за ноги у ворот и скормлю его гнилое мясо воронам, вместо того, чтобы предать тело огню и развеять прах по воздуху, как велит седьмая строфа Писания от вашего Илина. Да будет неспокоен прах близкого твоего, коли тело не станет пеплом, да не вознесется душа его к небесам и не получит очищения, если не будет предано огню. Да не простятся грехи его, если не будет отпет он песнопениями священных мужей великого храма и развеян по воздуху. Потому что пришло время перевернуть все с головы на ноги, и очень скоро лассары сами станут нашими рабами. В ее глазах блеснули слезы, и она замахнулась, чтобы вцепиться мне в лицо, но я перехватил ее тонкую руку за запястье и даже не поморщился, когда кожа задымилась и завоняла палёной плотью. Первое прикосновение за 10 лет. Я бы обгорел до костей за право прикасаться к ней каждый день. Но не в этой жизни и не в этом мире, который ее отец вымастил для меня на крови моих близких, на слезах моего народа. Если и этого недостаточно для твоего согласия, я расчленю каждого из твоих людей у тебя на глазах. Я буду отрезать от них по кусочку и кормить ими своих волков. В подвалах Валаса сотни лассаров, женщины и дети, старики и больные, каждый день по одному и каждый на твоей совести. Или у дочери Ода Первого она отсутствует так же, как и у ее отца? Она смертельно побледнела, глядя расширенными от ужаса глазами на мои обуглившиеся пальцы. Да, девочка, плевать я хотел на боль. Она ничто в сравнении с тем, как болит внутри, когда я каждый день закрываю глаза и вижу изнасилованных мать и сестру, когда думаю, сколько потных и вонючих ублюдков покрыли их, прежде чем они умерли под одним из них, когда смотрю в зеркало и вижу собственное уродливое лицо, когда смотрю на тебя и понимаю, что ты никогда не будешь принадлежать мне, даже если и станешь моей женой. Кроме того, я та самая тварь, которая восстановится уже через пару часов. На мне и следа не останется. Жаль только проклятым Гайларам. Я стал уже после того, как твой отец исполосовал мне лицо от уха до уха. Но и в этом есть свое наслаждение. Я бы никогда не принес столько ужаса, будь я таким, как все. Ты содрогнешься, когда поймешь, какое чудовище жаждет получить тебя в жены. Мой брат мертв, а я не верю в Илина. Ему уже все равно, что станет с его телом, а я буду оплакивать его душу до самой смерти. Моя совесть чиста, на моих руках нет его крови, и я любила его всем сердцем. Он знал об этом, и этого достаточно. Мои люди и так умрут от голода в твоих вонючих подвалах, так что я буду милосердной и позволю этому произойти быстрее. Я усмехнулся, не отрывая взгляда от ее глаз. Слишком благородно для дочери паршивого предателя. Слишком честно для мерзкой твари, которая удерживала меня в своих объятиях, пока ее отец резал на куски мой народ. Какая красивая сделка с собственной совестью. Блестящая защита, браво! Суд Лассара аплодировал бы тебе стоя. Зачем тебе все это? Я могу написать отцу, и он даст за меня сундуки золота. Он вернет тебе Валас. Отпусти меня, и ты станешь самым богатым человеком во всем объединенном королевстве. Что еще он может мне вернуть, Адея? Он вернет мне мать, которую трахали ваши солдаты прямо на глазах у ее мужа. Он вернет мне сестру. Ее пустили по кругу по приказу твоего отца. Он вернет мне мою жизнь до того, как мой народ открыл ворота предателям и впустил смерть в свой город. Он вернет мне все это. Я видел валаских девочек, совсем маленьких, девочек с пустыми глазами, прислуживающим, старым и обрюзшим, жирным свиньям, тыкающим в них свои вялые стручки и толстые пальцы. Я видел мальчиков с разорванными и искалеченными телами. Я видел стариков, забитых насмерть за то, что не могут работать. Моих соотечественников, моих людей, которых лишили будущего только за то, что они не верят в проклятого Илина и говорят на другом языке. Это все можно вернуть? Исправить? Она судорожно сглотнула и медленно выдохнула. Взгляд подернулся дымкой слез. Я бы мог на это купиться несколько лет назад, но не сейчас. Я больше не верил ни слезливым речам, ни отчаянию во взглядах, а верил только в поступки. Мне жаль, что тебе пришлось пережить и видеть все это. Но на войне... Адея замолчала, потому что волк во мне оскалился и грозился рвануть наружу. Я знал, как сейчас сверкнули мои глаза. Она испугалась и сильно вздрогнула. Да, зверя чувствуют все. Его не скрыть и не спрятать. Им воняет за версту. Его чуют на уровне подсознания. И я видел, как почернел мох на стене. Аура проклятых сильна и убивает все живое одной силой мысли. Я мог бы убить ее одним взглядом, просто она об этом не знает. А я пока не хочу ее смерти. Так вот, эта война не закончилась. Она продолжается каждую секунду, пока мои люди носят клеймо рабов. И на войне... Девушка меня поняла и теперь молчала, продолжая смотреть мне в глаза, нахмурившись и тяжело дыша. Не может отвести взгляд, потому что я не даю. Я держу его, позволяя чудовищу управлять ею, но ровно настолько, чтобы она не поняла, что это делаю я. Зачем тогда тебе жениться на мне? Просто убей меня и отправь отцу мою голову. Разве это не станет справедливой местью? Идеально наивное благородство. Браво. Я впечатлился. Просто. Что? Вот именно. Слишком просто. Я хочу больше. Я хочу все. И я это получу. Рано или поздно ты сделаешь так, как я желаю. Не получишь. От меня не получишь никогда. Я рассмеялся ее упрямству и в то же время невольно восхитился. Смелая или глупая. Счастливое неведение и непонимание. В каком сказочном мире ее держали? Воин? Чёрта с два. Наивно, как ребенок, до абсурда. Либо великолепная актриса. Со временем проверим, что она такое. Адея Вияр. И из чего сделаны ее мечты, иллюзии и страхи. Маленькая золотая принцесса, которая не видела настоящей войны и впервые увидела смерть в самом неприглядном ее облике. Это лишь малая часть того, что могу тебе показать. Оглянись вокруг. Ты в моем царстве. Я здесь решаю, как тебе жить, сколько и когда ты умрешь. И если я захочу, то уже сегодня ночью С тебя срежут твое клеймо. Распнут у стены, и я отымею тебя, как обычную лассарскую шлюху. И обгоришь до костей. Она зло усмехнулась. Вряд ли без члена ты будешь так же грозен, как и с ним. Я приподнял одну бровь и ухмыльнулся. Даже так? Благородная Десса умеет говорить пошлости. Наклонился к ее уху и прошептал. Ты слишком неопытна, девочка. Трахать можно не только членом. Трахать можно чем угодно. Но я не стану ломать твой розовый мир и приводить примеры. Тебя ведь никогда не трахали, правда? Даже пальцами. Теперь она дернулась изо всех сил и толкнула меня в грудь. Но я даже не шелохнулся, а под ее ладонями кожа вздулась рубцами. Ублюдок! Намного хуже, Адея. Намного страшнее. Ты даже не представляешь, кто я и что я с тобой сделаю. Со всеми вами, после того, как убью всех твоих людей. Ты больной психопат. Когда ты будешь подыхать от меча моего отца, я буду плевать тебе в лицо до последнего твоего вздоха. Ты не получишь ни меня, ни Лассар. Никогда. Запомни. Никогда. Слово Адеи Вияр. Не бросайся словами, Шаана, и запомни. У каждого есть что терять. Без исключения у каждого. А терять — это больно. Когда начнешь терять, ты поймешь, что ничего в этом мире не стоит дороже того, что составляет смысл твоей жизни. Ты не знаешь меня, а я знаю о тебе все. И я начну отнимать. Ты готова отдать, Адея? Чем ты готова пожертвовать? Мы начнем с 10 лассарских воинов, твоих верных воинов. Сегодня вечером их казнят на площади. И чем ты лучше моего отца? Чем? Наконец-то закричала отчаянно и с яростью в бессилии и ужасе. А я вдохнул полной грудью эти эмоции. Меня от них зашатало, как пьяного. Вот теперь намного лучше. Заплачь. Я бы слезал каждую слезинку с твоих щек. Ничем. Я хуже. Я в 1000 раз хуже. Запомни это. И вспоминай каждый раз, когда решишь ответить мне отказом. За каждую отнятую жизнь я отниму 10. Но ты можешь сократить количество жертв. Подумай об этом, Десса Вияр. Отсюда ты выйдешь либо моей женой, либо не выйдешь никогда. Если ты так любишь свой народ, а не бросаешься пафосными словами, ты сделаешь правильный выбор. А теперь посиди здесь до вечера и подумай. Тебя выведут посмотреть на казнь. Я втолкнул ее в одну из клеток, удерживая за волосы. Подтянул к стене, надевая ошейник. Когда уходил, услышал, как она звякнула цепью и в бессилии дернула прутья решетки. Да, теоретически это возможно. Фауна жевал на хлеб с салом и, громко чавкая, запивал вином. Я только не пойму, зачем вам это нужно. Два разных народа, две религии. Я ударил кулаком по столу, и бокал с вином скатился на пол, а он подавился хлебом. Тебе не нужно что-то понимать. Если бы не его Рясса и Сан, так нужные мне на данном этапе, я бы убил его одним из первых, а не кормил хлебом с салом в этой чистенькой келье для астрелей. Если это месть, то она могла бы быть гениальной, мой Дас, хотя и невыполнимой. Более жестокую расплату трудно придумать при условии, что кто-либо проведет это действо. Он поднял бокал с пола и снова наполнил его вином, а я резко подался вперед. Что ты имеешь в виду? А то, что Лассар никогда не примет этот брак. Этот союз никогда не станет легальным на территории Лассара. Отрекшуюся Неаду забьют камнями, едва она войдет в город. И никто, ни один закон или могущественный покровитель не спасет ее от праведного гнева религиозных фанатиков. Если бы вы совершили это и отправили ее после домой, то не придумать участи страшнее, чем это. Я отобрал у него бутыль и приложился к вину. Вытер рот тыльной стороной ладони. Значит, она не вернется в Лассар, а ты будешь держать свой поганый язык за зубами. Фао посмотрел на меня в недоумении и надкусил хлеб, поднятый с пола. Жирного урода не кормили целый день, и теперь он пожирал даже крошки со стола. Я молчу, всегда молчу. Фау никогда не болтает лишнего. И вдруг он застыл с ломтем хлеба у рта. А при чем здесь я? Притом, ритуал исполнишь ты. Срежешь с нее это клеймо. Я? Нет, я не могу. Нет! Он затрясся мелкой дрожью, как жалкая псина. «Меня покарают! Я не могу!» В эту секунду я сгреб его за шиворот и протянул к себе по столу. «Ты сделаешь так, как я тебе скажу. Проведешь ритуал. Ты убедишь каждую псину в том, что этот брак более чем законный, иначе я сдеру с тебя шкуру живьем и сошью из нее ремни для моих воинов. Она у тебя просаленная и толстая, в самый раз удерживать тяжелые ножны». Он быстро и коротко закивал, не смея дышать мне в лицо, а я медленно разжал пальцы и толкнул его обратно на стул. Сзади откашлялся Саяр и поставил на стол еще один бокал. «После отречения ее кожа будет обжигать так же, как и раньше?» Астрель тяжело дышал и сделал несколько глотков из бокала. Его все еще продолжало трясти. «Никто никогда не отрекался. Я не знаю. Существует старая легенда, что Неада позволит прикоснуться к себе лишь тому, кого захочет сама. Но никто не проверял на деле. Неада — невеста Илина, и только он может ее касаться. Где держат остальных Неад, прошедших постриг?» Он смотрел на меня округлившимися глазами. «Нам не задают таких вопросов. Это тайна храма». «Я задал. Отвечай». Астрель несколько раз оглянулся, а потом осенил себя звездой. «Тайна храма священна. Я поплачусь, если выдам ее». «Ты поплатишься, если хотя бы еще раз мне откажешь». «Он забирает их», — прошептал Астрель и снова несколько раз оглянулся, хотя его келья была совершенно пуста, и окно под самым потолком уходило на внешнюю сторону стены. Я бросил взгляд на Саяра и снова повернулся к Фау. «Кто он?» «Илин». Снова несколько звезд и дрожащий подбородок. «Раз в 3 месяца, в полнолуние, он приходит за одной из них и уводит с собой». «Куда?» Меня раздражала его лихорадка и капли пота над верхней губой, как и провонявшая едким запахом страха Ряса. «Этого никто не знает. Говорят, что туда, где заканчивается туманная вода и начинается вечная мерзлота. Он присылает за ними духов тумана в черных рясах с горящими красными глазами. Но так говорят. Я не знаю, и никто никогда этого не видел. Хорош ваш Илен, пожиратель девственниц. Я усмехнулся и опрокинул в себя еще вина. Он дарит им новую жизнь в раю. Или страшную смерть. Я резко встал со стула, и Астрель поднялся вместе со мной. Отдыхай, Астрель. Тебя будут хорошо кормить и дадут теплую одежду. Мой Дас. Он окликнул меня уже прямо у двери. Заприте меня снаружи и заберите ключ. Отдайте его тому, кому вы доверяете. Я обещал, что тебя не тронут, и я всегда держу свое слово, Астрель. Прекрати трястись и прими ванну. От тебя воняет, как от свиньи. Когда мы вышли с Саяром на улицу, и я вдохнул полной грудью морозный воздух Валласа, тот положил руку мне на плечо и спросил: «И в чем тогда смысл, мой Дас? Если Лассар не признает этот брак, то какую выгоду он принесет всем нам? Не проще ли обменять ее сейчас? Выдвинуть Оду условия?» Я резко повернулся к другу и, прищурившись, посмотрел прямо в глаза. «Условия, которые он нарушит, едва заполучив ее обратно?» «Нет. Я отниму у него возможность получить дочь. Я отниму у нее возможность вернуться назад. И он будет вынужден принять все наши условия и принимать их постоянно, пока она находится здесь под нашей охраной. Все ради Валласа и моего народа. Ведь я могу выгнать лассарскую шлюху, и ему придется смотреть, как она подыхает у него на глазах». «Все ради Валласа и твоего народа? А не потому ли, что ты сам ее хочешь, Рейн?» Я несколько секунд молчал, а потом ответил, продолжая смотреть ему в глаза и зная, как он сжимается под этим взглядом, уже жалея о заданном вопросе. «И потому что я ее хочу». Она отказалась выйти на казнь. Никто не смог выволочь ее силой. Боялись ожогов, от которых оставались жуткие уродливые шрамы. Я мог бы вытащить ее сам, но решил, что с нее хватит и того, что она услышит. И она слышала, как они кричали, когда их свежевали на глазах у всего города. Под улюлюканье толпы она слышала, как вопил Горн, возвещая о смерти тех, кто не выдержал экзекуции. Утром она увидит то, что от них осталось, в свое зарешетченное окно. Увидит, что они вытерпели ради нее и с ее именем на устах. Да, проклятые лассары орали ее имя и молились ей, как своему проклятому Илену. Один из них пел ей песню, пока с него срезали кожу лоскутами, а потом ее подхватили и другие. «Наша королева никогда не преклонит колен. Наша королева — невеста Илена. Наша королева выдержит плен. Нас много, а она у нас одна, невеста Илена. Невеста Илена. Мы вытерпим смерть, как жизнь ради нас терпит она». Я отрубил ему голову и заткнул его навечно. Остальным отрезали языки и посадили на колья напротив ее окна, как жуткие цветы во имя ее упрямства. А ночью мне привели двух лассарских женщин с золотыми волосами. Пока я их трахал, все время представлял, как с нее снимут это проклятие, и я также остервенело буду вдалбливаться в ее тело под хриплые стоны и судорожное вздрагивание плоти. Я так и не кончил, вышвырнул шлюх, к саананской матери и впервые за долгие месяцы напился почти до беспамятства. Этой ночью я ненавидел ее больше, чем когда-либо, и себя за то, что казнил их всех не ради справедливости, а чтоб сломать ее и получить согласие, и не ради политических целей и высших идей, а банально и жалко, только ради того, чтобы рано или поздно уложить в свою постель.